«Становись!» Моя разношерстная команда торопливо заканчивает кормежку и пулей выскакивает на улицу. Быстро и без толкотни бойцы выстраиваются в шеренгу. Приятно, когда под твоим командованием собраны не зеленые салажата, а вполне себе сформировавшиеся солдаты. Прочитав мои предложения, Дронов только крякнул и в затылке почесал, после чего осведомился, как давно я пил в последний раз. «Да прилично уже, товарищ подполковник. А что?» «После таких вот творений», — кивает он на мой рапорт, — «в этом возникают сильные сомнения. Впрямую мой план авантюры никто не назвал, во всяком случае при мне. Стрёмно это, видя рядом со мной такую суровую фигуру, как подполковник. Он, кстати говоря, оказался куда как более зловещим дядькой, нежели мне показалось при первой встрече. Нет, внешне-то он как был, так и остался. Но вот слава про него. Она, как выяснилось, бежала далеко впереди своего хозяина, заставляя нырять под корягу даже совсем тупых и упертых. Так что все мои придумки в жизнь воплотили очень быстро и даже с некоторым опережением. С вновь прибывшими бойцами разговариваю со всеми сам. Некоторые только что пальцем у виска не крутят и отказываются. Никого не принуждаю. С самого начала было оговорено, что никого силком не затаскиваем, только добровольцы. Самое смешное, что меня поставили рулить всем этим бардаком, который по недоразумению назвали диверсионным отрядом. Да хоть ротой конных парашютистов, принципиально ни на что это не влияло. Нет, формально всей нашей группой командовал капитан Горшенин. Но еще по прибытию он зазвал меня к себе в комнату и кивнул на стул. «Короче, старшина, сопли размазывать не стану, скажу прямо. Дронов меня предупредил, что идея твоя, и ты за нее отвечаешь. Головой, ежели не ясно еще». «Ясно, товарищ капитан. В таком разе воюй, все хлопоты и хождения по начальству, моя работа, туда не лезь. Что нужно, рапорт мне на стол. В процессе подготовки приказано не соваться и тебе не мешать». Но, тем не менее, Горшенин мне помогает, и помогает весьма ощутимо. Сидеть на попе ровно он не может, не тот человек. Да и вообще здесь подобрался народ грамотный и понимающий. Командир минометчиков, лейтенант Василенко, вообще спец, как говорится, от Бога. Как он стреляет. Думаю, что может уложить мину прямо в печную трубу, аж с полверсты. Снайперы, тут вообще молчу. Куда там мне со своими потугами лезть? Их четверо, трое мужиков и миловидная девушка, такой же стрелок, как и все остальные. Старший лейтенант, лейтенант и два старших сержанта. Эти приехали под вечер, привез их лично Дронов. Вызвал меня к себе, познакомил нас и коротко объявил. «Свою задачу вы знаете, а старшина ознакомит вас с обстановкой на местности. Лучше него там никто не ориентируется». С ними я и засиделся далеко за полночь, ребята оказались хваткие и внимательные, выпотрошили меня своими расспросами аж до самой... Словом, выпотрошили всего. Неделя, больше времени нам не дали. Спали мы все хреновато, не успевали сделать почти ничего. Порою мне казалось, что вся моя хитромудрая затея в какой-то момент вдруг затрещит по швам и рухнет, как карточный домик. Мы не укладывались во временной норматив, действовали несогласованно. Связь, как это всегда и бывает, рвалась в самый ответственный момент. Группы опаздывали с развертыванием на местности. Словом, бардак был еще тот. Подполковник, наблюдавший все это безобразие, мрачнел с каждым днем все больше. И однажды, после феерического ляпа одной из групп, ребята ухитрились опоздать аж на полчаса, как, да хрен его знает, он в сердцах высказал мне свое неудовольствие. «Смотри, Красовский, облажаемся мы по твоей вине. Особый отдел курортом покажется». И вдруг, именно что вдруг, очередная тренировка прошла, ну, прямо как по маслу. Дронов не поверил своим глазам. Я тоже. Но второй заход дал еще более ощутимый результат. Ребята ускорились так, что это было видно невооруженным глазом. Делаем перерыв. Скачу к парням, надо побалакать с их командирами. На полпути меня встречает капитан. Морда, как у довольного и сытого кота. Удивлен? Не то слово. То-то же. Ребятам, как я узнал впоследствии, рассказали в тот день о нашей неудавшейся попытке. О том, как уходила рота, вытаскивая на руках своих раненых. О том, как давили гусеницами тех, кто не успел или уже не смог уйти с поля. Наш замполит рассказал о предыдущей попытке. Даже не сам рассказал, привез из нашей роты Казина и Липунова из первого взвода. Они и говорили. Даже Казин, который обычно отмалчивался, его словно прорвало. Каким образом все это подействовало на бойцов? Не знаю, откровенно говоря. Те вроде бы и так не были кабинетными креслопросиживателями. Все мужики воевавшие и видевшие такое, что я и представить себе не всегда могу. Или все дело было в словах замполита, который вместо того, чтобы толкнуть собравшимся громовую речугу, просто сел рядом и спокойно поговорил. Что уж он такое рассказывал, чего спрашивал и как отвечал, не ведаю, я рядом не сидел. А выяснить у остальных просто не хватило времени. Да и не сошелся я тут ни с кем близко. Какая-то отчужденность чувствовалась между мною и всеми остальными. Ведь свои вроде бы все, а что-то такое было. «Который раз тебе говорю, старшина, не будь таким злым», — говорит мне подполковник. «Боятся тебя люди, злость твою чувствуют». А сегодня он инспектирует нас в последний раз. Все, в который раз уже проверено, все проинструктированы и заинструктированы по самое не могу, но Дронов еще и еще раз проверяет знания каждой мелочи. «Второй этап», — обращается он к Василенко, — «даю вводную. Сигнал не прошел, связи нет. Ваши действия?» «Открываю огонь по квадратам 16 и 18. Одним минометом обрабатываю позиции зенитной артиллерии в квадрате 5». «Ваши действия?» — перебивает его подполковник, поворачиваясь к командиру снайперов. «Выдвигаю одну пару вот в эту точку». Палец старшего лейтенанта касается карты. «Еще одна пара блокирует проход подкреплений вот из этого района». «Видишь ли, Максим», — говорит мне потом Дронов, — «я консультировался по поводу твоего плана со знающими людьми. Разумеется, без привязки к конкретным реалиям. Мнение было двоякое. Одни, преимущественно строевые командиры, высказались однозначно — авантюра. Но...» Подполковник поднимает палец вверх. «Мы сидим одни, всех командиров подразделений отпустили готовиться к выходу. Но есть и другое мнение. Его высказали люди, которые хорошо знают порядки в немецкой армии, знают их тыл, принципы организации управления и схему прохождения информации. Делаю малость удивленное лицо. Не очень-то мне сейчас охота показывать знания мной столь специфических терминов». «Не совсем понял вас, товарищ подполковник». «Не суть. Так вот они, напротив, были очень сильно удивлены самой идеей. С их точки зрения, вероятность успеха крайне велика. Они настойчиво интересовались, кому вообще могли прийти в голову такие мысли. Более того, от меня потребовали, от меня», — Дронов удивленно пожимает плечами, — «предоставить автора данного плана, причем незамедлительно». Даже не знаю, что ему ответить. «Так что, Максим, по возвращении готовься. В гости поедем». «Да видал я такие гости». Переступив порог своей комнаты, мне отдельную выделили. Расстегиваю ремень и, не глядя, бросаю его на койку. «Ой, аккуратнее надо». «Это тут еще кто?» «Нина». Не понимаю как, но я одним прыжком перемахиваю комнату и подхватываю ее на руки. «Ты откуда?» «За мной заехал подполковник. Незнакомый, я его раньше не видела никогда. Сказал, собирайтесь, поедете со мной. Даже главврач не возражала. Это кто ж такой? Чтобы наша Инга Семеновна не спорила, я даже и припомнить такого не могу». «Он из штаба фронта. Я и сам толком не знаю, как его должность называется, но дядька суровый». «Ты что-то натворил? Мне говорили, что тебя арестовали особисты, я даже пробовала выяснить, но никто ничего не знает». «Арестовали. Но приехал Дронов и дал им по шапке. Забрал меня с собой. А в роту возвратиться не дали. Там, поди, до сих пор думают, что я под арестом сижу. Казина да Липунова сюда привезли, а больше никого не видел. Да и их, думается мне, в роту не возвернули пока». Так я ребятам расскажу? Не надо. Лучше я сам. Потом, когда вернусь. Но что мы все про меня говорим? Я тебя столько не видел. Подполковник сказал, 2 часа. У нас с тобой есть только 2 часа. Впрочем, уже меньше. Нам не хватило бы и суток.